не выдержав всесокрушающего напора лихого шведского короля-полководца, Август втайне от союзника царя Петра подписал со шведом сепаратный мирный договор, оставил Петра один на один с Карлом. А тут как раз к нему явился с войском на помощь будущий дюк де Ижора и предложил совместно напасть на шведов. Ох, как сопротивлялся силач Август в совершенно бессмысленной для него битве! И все же он Меньшиков настоял, и под Калишем они вдребезги разнесли армию Марденфельда, и ее остатки вкупе с командующим взяли в плен. Толку от Виктории не было никакой, мир-то Август заключил до нее. А все ж таки первая за десятилетия победа над непобедимой шведской армией, целой их армией, громом пронеслась по Европе, предсказала зрячим политикам и Лесную, и Полтаву. Шпага с золотым ефесом и иноземной надписью. Что написано, Александр Данилович? Что же там написано? Не показывать же хаму, что я за Батурин, помнится, получил. «Mein Herzen Kind», — громко прочитал Сашура. «Дитяте сердца моего от Петра Великого». «А про шпагу сию князь Александр Александрович показал, что на ней написано», — выводило гусиное перо аккуратные буквы. «Да, — вспомнил Меньшиков, — шпага была именно за Батурин. Питер всегда дивился. Откуда, Данилыч, в тебе чутье генеральское?» Карл, сразив, как ему виделось, Августа Сильного, двинул войско против России. Куда он выйдет из Польши? Иноземный наемник-знаток фельдмаршал Гольц предполагал, что по законам военной стратегии Карлу следует идти на Петербург. Первейший полководец из русских, фельдмаршал Шереметьев, стоял за московское направление, и Питер с ним соглашался. Только он, Меньшиков, вопреки иноземцам с их ученой наукой стратегии, вопреки мнению государей военного совета, вопреки сведениям, доставляемым шпионами, отстаивал для Карла украинский поход. Почему? Пожалуй, он единственный верил в донос генерального писаря Кочубея на Мазепу, донос, которым высокомерно пренебрег царь. Вольный они народ, хохлы-малороссы, вдоль и поперек, перепаханные крымскими и калмыцкими кочевниками, выросшие на коне и с саблей в руке. Кто подрубил устои Речи Посполитой? Хохлы. Но и в той же Польше кто самые могущественные магнаты? Они же — Потоцкий, Вишневецкий, Острожский, Черторыйский, Сапеги — все это окатоличившиеся хохлы. Тяжек народу, взросшему на польских вольностях, строгий московский государственный порядок. Питер потом удивлялся, как мог Мазепа, 21 год с отличием послуживший московской короне, вернейший из верных, ранее самого Петра и Меньшикова, получивший Андрея Первозванного за веру и верность, изменить лишь на 22-м году беспорочной службы. А вот он, Меньшиков, не удивлялся, ждал, чутьем предугадывал. Может, потому что ощущал в Мазепе родную душу, потому что на месте украинского гетмана во главе казаков и сам так же рискнул бы, потому и догадался, рискнул бы, опираясь на пушки и багинеты шалого шведского смельчака, который уберется же с Украины в конце концов, не век же ему тут сидеть. Польша уже сокрушена, и Османская империя подгнила, не забыла пока азовского поражения. Нет, он точно рискнул бы в этом раскладе создать казачье государство, свое меньшиковское королевство. И потому только он, когда все генералы как потерянные бродили, узнав о Мазепиной измене, уже имел и готовый план действий,